Письма в Красноярск. Апрель 1897 год. Здравствуй, дорогой наш Саша. Поздравляю тебя с праздником Пасхи. Желаю самого главного — здоровья. Береги себя. Мы все здоровы. Про себя пишу тебе, что после Пасхи Бог даст, думаю, начинать картину Суворов. Холст уже выписан из-за границы, под рамок готов. Мне дали комнату в историческом музее. Я ее отгородил дощеной перегородкой, чтобы мне не помешали работать. Картина будет 7 аршин в высоту и 5 в ширину. Такой комнаты в частной квартире не найдешь. Я еще не решил, где лето проведем. Мне для картины надо снеговые вершины. Может быть, надо в Швейцарию ехать на месяц или два? Только могу, наверное, сказать в мае, что куда поеду. Не говори покуда никому об этом. Мне бы очень хотелось с тобой повидаться. Как это устроить, узнаю к лету, если не придется ехать в Швейцарию. Я буду писать тебе почаще, а то все с работой моей приготовительной все время уходит. Целую тебя, дорогой Саша. Любящий тебя брат, твой Вася. 1897. Здравствуй, милый и дорогой наш Саша. Сегодня был у меня минусинский силач Николай Дмитриевич в сопровождении своей девочки-вожака. Он передавал мне, что ты говорил ему, что я тебе долго не пишу, что я сержусь на тебя. Да за что же? Я, кроме сердечной братской любви безграничной, ничего не имею к тебе. Ты ведь у меня один, кроме детей, на котором мои привязанности. Не писал, потому что я работаю страшно много и подмалевал всю картину. Теперь буду писать к ней этюды. Поеду в Швейцарию. Уже взял заграничный паспорт сегодня. «Снежные горы» писать буду для Суворова. Думаю, в середине августа к ученью Лениному вернуться в Москву. Картину оставляю в историческом музее, где мне дали комнату для работы. Запираю на замок. Пришлю из-за границы письмо с адресом швейцарским. Нынешнее лето, видно, не увидимся. Но Бог даст, эту трудную поездку совершу, тогда можно и в Красноярск махнуть. Целую тебя. Будь здоров, береги здоровье. Твой любящий брат В. Суриков. Швейцария, Интерлакен, 1897 год. Здравствуй, дорогой наш Саша. Ну вот мы и в Швейцарии. Гор, брат, тут поболее, чем у нас в Красноярске. Пишу этюды для картины. Только дорого в отеле жить. Платим по 6 рублей в день со всех. Вот как дуют. Только я хочу завтра с Олей поискать в деревне тамошней пожить, покуда кончу этюды. Вот уже 2 дня прошло. Мы тебе еще будем писать из-за границы. Думаю, здесь прожить 1,5 месяца до августа. Потом я тебе опишу здешние виды, когда вернусь в Москву. Я сегодня страшно устал, поднимались на ледники. Ну, будь здоров. Целую тебя, любящий тебя брат В. Суриков. 1897 год. Здравствуй, дорогой наш Саша. Я все хожу в горы писать этюды. Воздух, брат, отличный, как в горах у нас в Сибири. Англичан-туристов пропасть на каждом шагу. Льды, брат, страшной высоты. Потом вдруг слышно, как из пушки выпалит, что значит какая-нибудь глыба рассыпалась. Это бесконечное. Жить сравнительно не так дорого, как в Интерлакене, это модное место. Однако по 4 рубля в день. Это продолжится 3 недели. 2 недели прожили. Но нельзя... Этюды нужны. Назад, думаю, ехать из Швейцарии на Мюнхен, где знаменитая картинная галерея, где остановимся дня на два, потом на Вену, Варшаву и в Москву. Были в городе Берлине, где останавливались для осмотра примечательных мест. Оттуда ехали в Швейцарию на Франкфурт, Берн и Базель, в Интерлакен, где находится знаменитая гора Юнгфрау. 4500 футов, вся снеговая. Ну, целую тебя, Суриков. Осень 1897 года. Здравствуй, дорогой наш Саша. Мы возвратились из-за границы. Были в Киеве, осматривали замечательные там и были в Лавре. Я поработал-таки в Швейцарии, собрал нужные этюды и теперь начал работать в музее картину. Квартиру оставлял за собой. Читал по приезде об открытии судов в Сибири. Меня интересует, что, как ты теперь устроишься. Ну да ты молодец, без дела не останешься. Теперь дым коромыслом, все съезды врачей занимают всех и все. Пропасть иностранцев в Москву приехала. Попадают на улицах такие черные. Это, брат, из Бразилии доктора. И все по большей части с женами понаехали. Кормят их тут и увеселяют. Напиши поскорее письмо. Давно вести от тебя не имею благодаря путешествию. Береги здоровье. Целую тебя, брат. Твой В. Суриков. Дом Полякова, угол Тверской и Леонтьевского переулка. 5 ноября 1897 года. Здравствуй, дорогой Саша. Посылаю тебе сапоги. Кажется, будут хороши для тебя. Мы получили черемуху и ягоды урюк. Спасибо, брат. Грызем и день, и ночь. Я был в Петербурге, а то давно бы послал сапоги. Достал в Петербурге мундиры настоящие павловского времени. Теперь жду снега, чтобы с натуры писать. Мы, слава богу, здоровы. Я очень рад, что ты шубу завел. По крайней мере, я спокоен, что тебе тепло будет. Если можно, пошли пропастинки с туруханской селедкой. Я уж давно на них зубы грызу. Только пошли, а мы уж справимся на славу. Уж полмешка нету с черемухой. Ох, родина, родина! Правду говорят, что и дым отечества нам сладок и приятен. Ну, целую тебя. Будь здоров. Твой любящий брат Вася. 22 декабря 1897 года. Здравствуй, дорогой наш Саша. Я все ждал от тебя письма и беспокоился о том, здоров ли ты, не получая так долго письма. Теперь я получил от тебя пропастинку и рыбу. Не знаю, получил ли ты от меня сапоги, посланные 3 ноября. Ты ничего не пишешь. Картину пишу в музее, и теперь делаю этюды на снегу. Одеваюсь тепло и выбираю теплые дни для этого. Я изредка хожу в театры и к знакомым, которых у меня мало. Я не охотник до них, как и дорогая наша покойная мамочка. Твой В. Суриков. Все эти письма Александр Иванович тщательно хранил в большом деревянном ларце. Их набралось уже много. За 30 лет он сумел сберечь самые дорогие для него. Иногда он перебирал и перечитывал их, и перед ним проходила вся летопись сурового и могучего таланта, которому и сам-то он готов был отдать всю свою жизнь без остатка. Вот и сейчас, морозным январским утром, получил он это письмо от Васеньки, коротенькую весточку, озарившую его жизнь, стиснутую чиновничьим мундиром сначала столоначальника, потом протоколиста, затем секретаря губернского суда. А теперь, когда в Красноярске суд стал окружным, Александр Иванович получил должность архивариуса. «Архивариус! Слово-то какое солидное!» — думал он, усмехаясь в нетронутые сединой усы и убирая письмо брата в ларец. «Еще одно письмецо, хоть и маленькое, а, может быть, Васины внуки когда-нибудь и за него мне спасибо скажут».